Глава 28. Передача Поднебесной. Высочайший уступал Поднебесную никого не стесняющему, но тут от нее отказался. Тогда Высочайший предложил ее Цзиджоу, отцу устоявшему. И отец устоявший молвил: «Стать мне сыном неба? Это, пожалуй, возможно. Только хворь меня одолела. Излечиться нужно. Править Поднебесной мне не досуг. Не говоря уже о другом, хоть Поднебесная и важна, но не губить же за нее собственную жизнь. Доверить Поднебесную можно лишь тому, кто не будет жаждать управлять Поднебесной». Ограждающий уступал Поднебесную Цзиджоу, дяде устоявшему. И дядя устоявший молвил: «Хворь меня одолела, излечиться нужно, править Поднебесной мне не досуг. Поднебесная, конечно, предмет огромный, но жизнь свою на нее не променяю». Вот этим-то и отличаются от обычных людей те, кто владеют путем. Ограждающий уступал Поднебесную умеющему свернуться, а тот молвил: «Я стою в центре пространства, в центре времени. Я стою в центре пространства, в центре времени. Зимой одеваюсь в шкуры, а летом в тонкую ткань из травы. Весной пашу и сею, даю телу потрудиться. Осенью собираю урожай, даю телу отдохнуть. С восходом начинаю трудиться, с заходом отдыхать. Среди неба и земли мне привольно, в сердце, в мыслях, доволен собой. Что мне делать с Поднебесной? Увы, плохо ты меня знаешь». Отказавшись от Поднебесной, он тут же ушел, удалился далеко в горы, куда неведомо. Ограждающий уступал Поднебесную своему другу, земледельцу из каменных дворов, и молвил земледелец: «Я от своего хозяйства устал, ведь я муж, отвечающий за сильных работников. За твоими достоинствами, ограждающий, мне не угнаться». И тут они с женой возвалили пожитки на плечи, на голову, взяли за руки детей, ушли к морю и до конца жизни не вернулись. Великий государь, отец верный, жил в Бинь, и на него напали люди-олени. Отец верный поднес им шкуры и шелка, не приняли. Поднес им собак и коней, не приняли. Поднес им жемчуг и нефрит, не приняли. Люди-олени требовали землю. И тут великий государь, отец верный, сказал: «Слышал я, что нельзя губить народ из-за земли, которая служит ему для прокормления. Мне не вытерпеть, когда сосед старшего брата убивает младшего, когда сосед отца убивает сына. Все вы заставляете меня остаться здесь жить. Какая для вас разница, служить мне или людям-оленям?» Тут он взял кнут, оперся о посох и пошел. Народ цепью последовал за ним. А затем они создали царство под горой Двуглавой. Вот великого государя, отца верного, можно назвать уважающим жизнь. Тот, кто способен уважать жизнь, даже будучи знатным и богатым, не станет губить себя из-за того, что служит ему для прокормления. Даже будучи бедным и презренным, не станет навлекать на свое тело опасность ради выгоды. В нынешнем же мире тот, кто занимает высокий пост, обладает почетным рангом, ценит это, боясь потерять. Завидя выгоду, легкомысленно губит свое тело. Разве это не заблуждение? А жители Юэ убили одного за другим трех царей. Царский сын в страхе бежал в красные пещеры. Юэцы, оставшись без царя, долго его искали, не нашли. И, наконец, отправились за ним в красные пещеры. Царский сын не пожелал к ним выйти. Тогда юэцы подожгли полынь, выкурили его из пещеры и возвели на царскую колесницу. Взявшись за вожжи, царский царь взошел на колесницу, а возвел очи к небу и, вздохнув, воскликнул: «О, сан царя! О, сан царя! Отчего не миновал ты меня?» Не из ненависти к сану царя говорил так царский сын, а из страха перед грозившей ему бедой. Такой, как царский сын, можно сказать, не стал бы губить свою жизнь ради царства. Потому-то юэцы и желали поставить его своим царем. Царь Царства Хань и Вэй спорили друг с другом из-за захваченной земли. Учитель Хуанцзы встретился с царем Джаоси, который выглядел опечаленным, и ему сказал: «Предположим, ныне перед вами, государь, высеченное на камне предание Поднебесной, которое гласит: возьмешь спорную землю левой рукой, правую потеряешь. Возьмешь спорную землю правой рукой, левую потеряешь. Однако же, взяв спорную землю, овладеешь всей Поднебесной. Взяли бы вы ее, государь?» «Я единственный не взял бы», — ответил Джоси. «Прекрасно», — сказал учитель Хуадзи. «Отсюда видно, что две руки важнее, чем вся Поднебесная, а тело важнее, чем обе руки. А ведь царство Хань намного меньше всей Поднебесной, а спариваемая же ныне земля намного меньше царства Хань. Вам, государь, конечно, не следует подобной скорбью ранить тело и губить жизнь». «Прекрасно», — воскликнул царь Джоси. «Многие учили меня единственного, но таких речей мне еще не удавалось слушать. Можно сказать, что учитель Хуадзи познал соотношение важного и неважного».